Она включила печку и наконец-то испытала облегчение. В машине стало тепло, выключила, и блаженство кончилось. В салоне вскоре вновь стало холодно. Проклятие. Она совершила ошибку, нельзя было спать. Надо было все время двигаться. Сейчас только 8 вечера. Пройдет еще целых 13 часов, прежде чем утреннее солнце прогреет воздух. И только когда эта мысль дошла до сознания Кэрол, действительность встала перед нею во всей своей неприглядной очевидности. Вполне возможно, что до утра она не доживет. Не зная, что ей еще сделать, она свернулась калачиком и стала молиться. Зажмурив глаза, Кэрол заклинала Бога спасти ее и все это время думала о детях. Она вспомнила Дивон в приемной детского зубного врача, где та сидела, охваченная страхом, в дурацком кресле, специально сделанном в форме зуба. По мнению персонала, это могло развлечь детишек, ожидавших вызова. Дивон мужественно перенесла укол в десну, все ее тельце напряглось, но она не плакала. Кэрол вспомнила, как сама она кралась в темноте, неся заговоренные против зубной боли монетки и кожаную коробочку, в которой Джек хранил молочные зубы детей, завернутые в листки бумаги с буквами «У», «Уитни» и «Д». Дивон, как типичный адвокат, аккуратист до мозга костей, он всегда надписывал дату, когда зуб выпал. Кэрол улыбнулась, словно не замечая пронизывающего до костей холода. Она всегда представляла, как в случае пожара, при условии, что Джек и дети будут в безопасности, это станет первым, что она кинется спасать, кожаная коробочка с их молочными зубами. Она почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Быть может, ей уже не суждено обнять своих детей. Никогда. Она вызвала в памяти ту минуту, когда видела их последний раз в аэропорту и их прощальные слова. «Я люблю тебя, мам», — сказал Уитни и обнял ее. Тогда она долго смотрела на него. Небрежная прядь волос, разумеется, немытых, закрывала ему один глаз. На брючный ремень был нацеплен желтый плеер, на котором висели наушники, и она знала, что, расставшись с ней под звуки очередной новомодной рок-группы, он перенесется в свой реальный мир, стремясь укрыться в нем от полной тревог и волнений жизни современного подростка. Дивон сжала ей руку со словами «Возвращайся поскорее домой, мам», а ее мимолетная улыбка говорила о том, что «поскорее» означало «через неделю», а вовсе не это страшное «никогда», которое сейчас замаячило перед Кэрол с угрожающей реальностью. За неделю до того в косметическом кабинете Дивон специально прокололи пупок для серьги, потому что Кристи Терлингтон, ее кумир, сделала себе то же самое, и больше всего на свете Дивон в момент расставания волновала, не занесли ли ей инфекцию, а отнюдь не разногласия, возникшие между родителями. Милая, отважная Дивон всегда хотела быть врачом. Когда ей было 6 лет, она усаживала своих друзей у задней стенки телевизора и начинала манипулировать тумблерами до тех пор, пока не портилось изображение. Это был рентгеновский аппарат. Кэрол и сейчас видит перед собой испуганные детские личики, робко выглядывающие из-за телевизора, и малышку Дивон, отдающую распоряжение начальственным тоном. Кэрол сидела в темной машине, одиноко стоявшей посреди белой безмолвной пустыни, и вновь сначала гудком, а затем вспышками фар она подала сигнал СОС, надеясь, что не перепутала все эти точки и тире. Опять включив печку, на этот раз она оставила ее работать чуть дольше, съежившись перед самой решеткой, из которой шел нагретый воздух. Часа два Кэрол еще как-то держалась, но затем ее снова стало трясти от холода. Аккумулятор сел, теперь ни света, ни гудков, ни тепла. Она посмотрела на светящийся циферблат наручных часов. Полночь. Кэрол понимала, что спать ни в коем случае нельзя, ведь можно вообще не проснуться. Постепенно теряли чувствительность пальцы рук и ног, немели и уже не слушались мышцы лица. Даже пар изо рта, казалось, стал идти меньше, по мере того, как падала температура ее тела. Внезапно Кэрол приняла решение. Она выйдет из машины и будет идти, пока не упадет без сил. Кэрол распахнула дверцу, и ее охватило ледяным порывом ветра. Снаружи было гораздо холоднее, но решение уже принято, и она не собиралась менять его. В машине ее ждет медленная мучительная смерть. В пустыне конец настанет быстрее, но оставалась хоть какая-то, пусть крошечная, надежда на спасение. Окоченевшими ногами она ступила на снег. Сориентировавшись по положению машины, Кэрол с трудом определила, где проходит занесенная снегом дорога, и неверной походкой двинулась вперед, пытаясь сохранять равновесие и не падать. Насколько хватал глаз, Перед нею простиралась освещаемая лунным сиянием снежная целина. На выпавшем снегу она заметила свежие следы какого-то животного, койота-рыси, не все ли равно, Кролл подумал об изображенном на вчерашней картине скелете, в точно такой же скоро превратится и она сама. Она продолжала ковылять по дороге, ничуть не огорчившись, а скорее даже успокоившись при мысли об этом. Все прах и тлен, возвращение в природу. Она тоже станет неотъемлемой частью этого строгого, величественного пейзажа, тысячелетиями взирающего на бренные человеческие существа, появляющиеся на свет и покидающие его. Кролл легла прямо на снег, примостив голову на белый бугорок, и свернулась калачиком, приняв положение эмбриона в материнской утробе. И вдруг до нее донесся звук. Он походил на барабанную дробь, шедшую прямо из земли и отдающуюся в ее помутившемся сознании равномерными толчками. Она отчетливо слышала его в тишине, но не понимала, что он означает. Это не машина, не было никакого света, но звук откуда-то исходил, приближаясь, становясь все громче. Кролл села, начала вглядываться и наконец увидела. На нее надвигалась огромная тень. Какой-то дикий зверь невероятных размеров сейчас набросится на нее и растерзает на куски. Она вскинула руку, защищаясь, тщетно пытаясь разлепить уже застывшие губы и закричать. Перед ней стояла белая лошадь, из ноздрей которой валил пар, а еще в темноте смутно маячил силуэт всадника. Широкие поля шляпы, припорошенные снегом, бросали тень на его лицо, а подбородок и рот были плотно обмотаны красным шарфом. Всадник спешился, подбежал к ней и опустился рядом на колени. Она попыталась привстать. Кто он такой, одинокий всадник, появившийся подобно призраку посреди ночной заснеженной пустыни? Это мог быть друг или враг, богач, нищий, вор, но Кролл было уже все равно. «Как вы?» – встревоженно спросил он. Она кивнула и попыталась ответить, с трудом произнося слова непослушным языком. «Холодно. Помогите!» – только и вымолвила она, словно это не было понятно и так. Он снял с себя меховую накидку и укутал Кролл. «Не волнуйтесь», – сказал он. «Все будет хорошо. Теперь вы в полной безопасности. Обещаю. Руками и ногами шевелить можете?» Кролл отрицательно покачала головой. Он размотал шарф, склонился над нею, и она посмотрела ему в глаза. Он, друг. Кролл поняла это сразу. На его лице отражались тревога и забота одновременно. «Кончился бензин», — пробормотала Кролл. «Я слышал гудки. Искал вас несколько часов. Спасибо». У нее закружилась голова, перед глазами все поплыло, она успела только ощутить, как ее поднимают сильные руки, прежде чем потеряла сознание. 11. Когда спустя некоторое время Кролл проснулась, еще не рассвело. В углу комнаты слабо горел ночник. В изножье кровати сидел и напряженно смотрел на нее мужчина. Его присутствие подействовало на нее успокаивающе. У него были глубоко запавшие темные глаза и растрепанные волосы. В других обстоятельствах она, наверное, постаралась бы держаться от него подальше, однако сейчас чувствовала себя рядом с ним в полной безопасности. Поэтому она вновь закрыла глаза и погрузилась в сон. Спустя какое-то время Кролл опять проснулась. При малейшем ее движении раздавалось странное шуршание. Она обнаружила, что зачем-то ее обернули фольгой. Однако сил на то, чтобы даже попытаться снять ее с себя, у нее не было. Она опять уснула и проспала до утра, пока свет не стал робко пробиваться сквозь узорчатые шторы. Впервые за этот долгий период, показавшийся ей вечностью, Кролл полностью пришла в себя. Она лежала на льняных простынях в широкой кровати под балдахином на четырех стойках. Фольгу уже сняли, и ее окружало тепло, блаженное тепло. Кролл обвела взглядом помещение, где в этот ранний час еще царил полумрак. Комната была большая, в ней стояла темная, по-видимому старинная, мебель, шкафы и комоды, а на стенах висели картины в роскошных рамах. Ее часы показывали 7:30. Где она находится? Как же ей, стоявшей фактически на краю гибели, удалось оказаться в тепле и безопасности? Кто ее таинственный спаситель на белом коне? И тут, словно в ответ на ее вопрос, раздался тихий стук в дверь. «Войдите», — сказала она. Дверь открылась, и Кролл увидела служанку, всю в черном, если не считать белого накрахмаленного передника. «О, сеньора, я так рада, что вы проснулись», — проговорила она с сильным испанским акцентом. «Как чувствуете себя после такой ужасной ночи?» «Где я?» — спросила Кролл и добавила. «Чувствую себя хорошо. Это ранчо мистера Чарльза Форда. Сеньор нашел вас, когда вы замерзали в пустыне. Он спас меня, да, сеньора», — закивала головой служанка. «Он услышал гудки. Поскакал верхом, нашел вас и привез сюда. Ночью приезжал доктор Родригес, осматривал вас, сказал, что все в порядке, отдыхайте. Я доставила всем столько хлопот, сказала Кэрол. Не думайте об этом, вы хорошо себя чувствуете, это главное. Кушать хотите? При упоминании о еде Кэрол почувствовала, что просто умирает с голоду. Вообще-то да, хочу. Я принесу вам завтрак, овсяную кашу, сок, яйца, все, что пожелаете. Кэрол попыталась было встать с кровати. Нет-нет, лежите, я все сейчас принесу. Мисс Роза всегда завтракала в кровати. Подождите. С этими словами она ушла. Кэрол пыталась разобраться в услышанном. Стало быть, мистер Чарльз Форд, тот самый незнакомец с грустными задумчивыми глазами и буйной шевелюрой, спас ей жизнь. Это его ранчо с прислугой и старинной мебелью. Она лежит в кровати мисс Розы. Кто же та женщина, которая всегда завтракала в постели? Откинув одеяло, Кэрол энергично сдвинулась к краю кровати. Затем встала. На ней была чья-то ночная рубашка. Розы, мягкая, шелковистая и очень тонкой работы, вышивка, покрой. Она подошла к окну и раздвинула шторы. Комнату залило ярким солнечным светом. Она оказалась неподготовленной к поразительному виду, открывшемуся из окна. У нее перехватило дыхание. Вся пустыня, до самого подножия высящейся вдали горы, была белой, а в раскинувшемся на нескольких акрах, обнесенном изгородью загоне, тоже покрытом еще не растаявшим снегом, резвились лошади. Совсем рядом находилась большая конюшня, выстроенная в мексиканском стиле, которой, похоже, была не одна сотня лет. За нею виднелись широкие аллеи и внутренние дворы, словно перенесенные сюда в первозданном виде прямо из Севильи или Гранады, с пострадавшими от ветров и непогоды статуями, фонтанами, водопадами и прудами, окруженными вечно зелеными кедрами, на ветвях которых лежал снег. Отвернувшись от окна, Кэрол еще раз оглядела комнату и поразилась ее почти музейному убранству. Эта спальня будто появилась здесь из глубины веков. Многие из висевших на стенах картин явно были написаны художниками испанского королевского двора, такими, как Веласкес и Гоя. Здесь стояли красивые, искусно покрытые замысловатой резьбой комоды темного дерева и стулья, обитые камчатной тканью. Диван с выцветшей красной обивкой и отделкой из витого золотистого шнура. Повсюду, на комодах, на столиках, были расставлены фотографии в изысканных серебряных рамках, которые не только ничуть не потускнели от времени, но, по всей видимости, любовно чистились каждый день. На низком столике стояли горшки с фризиями, гиацинтами и нарциссами, нежным ароматом которых был напоен воздух в комнате. Кэрол рассмотрела внимательно одну фотографию, затем другую и вскоре поняла, по какому принципу они были подобраны. На них были изображены Чарльз Форд и красивая женщина, стоящая у мольберта, скачущая верхом на лошади, идущая рука об руку. Они нежно держались за руки, смотрели друг другу в глаза, и было видно, что их связывает глубокое сильное чувство. Судя по некоторым возрастным изменениям на разных фотографиях, это не был короткий любовный роман. Вне всякого сомнения, счастливой избранницей Чарльза Форда и была та самая Роза. Кэрол опять подошла к кровати. Только сейчас она увидела, что в изголовье висит огромный, написанный маслом портрет девушки лет 20. На ней было платье, которое вполне могла надеть Скарлетт в день приезда Ретта, а судя по выражению ее глаз, и чувства она испытывала точно такие же. Художнику, явно обладавшему большим талантом, удалось создать настолько яркий живой образ, что возникал зрительный эффект реального присутствия девушки в этой комнате, когда-то принадлежавшей ей. Кэрол настолько глубоко прониклась этим ощущением, что ей захотелось вслух представиться. Она чувствовала себя непрошенной гостьей здесь, в комнате Розы, однако по неведомой ей самой таинственной причине не могла отделаться от мысли, что волею судьбы оказалась вовлеченной в загадочную историю, активной участницей которой ей суждено оставаться до конца дней своих. Завтрак был обставлен с невиданными церемониями. Предварительно постучавшись, в дверях на сей раз появились две служанки. Они вкатили в комнату большой столик на колесиках, накрытый кипенно-белой камчатной скатертью и уставленной серебряной посудой. Чтобы содержимое кастрюлек не остыло, они подогревались специальным прибором, в котором горел огонь. «Добро пожаловать к нам на ранчо», — сказала служанка, приходившая в первый раз. «Мистер Форд сказал, что надеется пообедать вместе с вами в час дня, если вы будете хорошо себя чувствовать, а в 11 приедет доктор Родригес. После завтрака вызовите меня звонком, и я приготовлю вам ванну. Я, Росита, старшая горничная». С этими словами она сделала легкий реверанс. Кроу не знала, за что взяться сначала. «Я бы очень хотела пообедать с мистером Фордом, но после такого завтрака съесть что-либо еще я наверняка не смогу». Служанки довольно улыбнулись и переглянулись, выходя из комнаты. Кроу чувствовала, что сказала именно то, что и нужно было в такой ситуации. Ей не верилось, что она находится в Америке. «Старшая горничная, приготовлю вам ванну». Смутно припоминались слышанные когда-то в телесериалах выражения. В верхнем помещении гасиенды, во внутреннем дворике у фонтана. Сейчас она находится в центре Андалузии. Один вот этот кофейник древние отцов-основателей Америки. Кроу все еще предавалась размышлениям, как вдруг на прикроватной тумбочке зазвонил телефон. Она было засомневалась, следует ли ей брать трубку, но все-таки взяла. «Алло», – осторожно сказала она. «Доброе утро», – раздался мужской голос, сухой, официальный. Человек не представился, словно был уверен, что она знает, кто говорит. И Кроу действительно знала. «Доброе утро», – поздоровалась она. «Как себя чувствуете?» «Спасибо, хорошо. Прямо не знаю, что и сказать, как благодарить вас, ведь вы спасли, я имею в виду. Вы прекрасно рисуете», – перебил Чарльз Форд ее смущенное бессвязное бормотание. «Увидимся за обедом». «Да, а как же вы?» Но он уже положил трубку. Вчера ночью этот мужчина нес ее на руках, потерявшую сознание, окоченевшую, согреваемую лишь теплом его тела. Потом сидел на кровати и с тревогой смотрел на нее. Он спас ей жизнь. Кроу легла на кровати и глубоко вздохнула. Сверху на нее смотрела Роза. 12. Кроу спускалась по лестнице, чувствуя себя как звезда журнала Sunset Boulevard. Такой уж была эта лестница. Кроу уже слышала громкие команды телевизионщиков. Свет, камера, мотор. Однако вместо толпы репортеров, нетерпеливо ожидающих появления очередной звезды, там стоял лишь один человек, одетый в черное, дворецкий. Несмотря на его сутулость, создавалось впечатление, что он стоит перед нею на вытяжку. Кроу поняла, что он прождал ее на этом месте все утро. «Доброе утро, сеньора», – поздоровался он с Кроу, которая еще сходила по лестнице, утопая в мягком ковре, застилавшем ступеньки. На стене вдоль всей лестницы висели старинные портреты предков, владельцев ранчо. Повсюду стояли древние китайские вазы с нарциссами и гиацинтами, фризиями и жанкилиями. Старинная мебель темного дерева, свежие благоухающие цветы и доносящийся откуда-то из глубины дома мерный перезвон напольных часов, отбивающих полдень. «Доброе утро», — сказала она. «Я, Хосе, дворецкий мистера Форда. Надеюсь, вам уже лучше. Доктор Родригес остался доволен вашим состоянием». «Спасибо, мне действительно лучше», — ответила Кроу. «В таком случае позвольте проводить вас в малую гостиную. Мистер Чарльз уже вернулся из города и сейчас спустится к вам». Медленным, черепашьим шагом он двинулся через просторный холл, а Кроу зорким глазом художницы отметила гармоничное сочетание различных стилей обстановки, свидетельствующие о взыскательном вкусе хозяина дома. Одни шкафы были заполнены старинными фолиантами в кожаных переплетах, другие – изящными изделиями из фарфора, чуть подсвеченные с внутренней стороны. В холле царил полумрак, даже днем требовалось включать свет, который напоминал о том, что здесь, в пустыне, жара враждебна человеку, как, впрочем, и холод, от которого чуть было не погибла Кроу. Гостиная была совершенно иной, вся залитая светом, льющимся в двустворчатые, от пола до потолка, французские окна, из которых открывался великолепный вид. Расположение лужайкой высоких могучих кедров было тщательно спланировано. Далее на многие мили, вплоть до подножия вершины, высящейся на горизонте, простиралась пустыня, поросшая редким кустарником. «Позвольте предложить вам какой-либо напиток, например, бокал шерри или что-то безалкогольное. Считаю, что у нас самый великолепный бокал шерри». Звучит так по-британски, но наверняка это просто херес де ла Фронтера. Англичане всего лишь способствовали популярности этого напитка. «Бокал шерри, было бы великолепно. Кто эта леди?» — вдруг спросила Кроу. Разумеется, заранее зная ответ, перед нею висел портрет Розы. «Это мисс Роза». Лицо старого Хосе расплылось в улыбке, стоило ему произнести это имя. Мисс Роза многие годы была хозяйкой этого дома, она скончалась чуть больше года назад. Замечательная была леди, художница, мэм, как мистер Чарльз. «Она была очень красивой», — сказала Кроу. «А да, настоящей красавицей. леди. Служить ей я почитал за честь. Я чувствую себя так глупо. Всполошила всех в доме своим неожиданным появлением. Я с востока страны, как видите, о пустыне многого не знаю, поэтому и попала в переделку. И вновь его губы медленно раздвинулись в понимающей улыбке. Пустыня – опасный враг и верный друг. Чтобы понять это, нужны годы. Вы отнюдь не зря обеспокоили нас. Нам приятно, что у нас такая гостья. Давно вы служите у мистера Чарльза? Продолжал расспросы Кэрол. А да, начинал еще у его отца. Когда он был совсем маленьким, я учил его ездить верхом. В таком случае своим спасением я обязана и вам тоже. Судьба, Рок, здесь, в пустыне, мы верим в это. Мягко улыбнулся дворецкий и отправился за бокалом шерри для нее. Кэрол подошла к окну и стала смотреть на пустыню. Да чего же красиво, а ведь чуть не отняла у нее жизнь. Доктор говорит, что состояние вашего здоровья вполне удовлетворительное. Раздался сзади чей-то голос. Она резко обернулась. Чарльз Форд в джинсах и темно-синем свитере стоял в дверях. За его спиной темнел полумрак холла, а спереди его освещали яркие солнечные лучи. Глядя на своего спасителя, Кэрол испытывала странное ощущение. Она смутно помнила, как обнимали ее его руки, когда он вез ее на лошади ночью. И вот сейчас он стоит перед нею, ее переполняет волнение, благодарность и странная робость, какой она никогда прежде не испытывала. «Ах, мистер Форд, даже не знаю, с чего начать. Разве словами можно выразить мою благодарность за то, что вы сделали?» Он подошел ближе, пристально глядя на нее, пока она подыскивала нужные слова. «Ерунда, вы сами спасли себя, действовали очень находчиво. Я видел свет фар, слышал гудки. В пустыне свет и звук распространяются на десятки миль вокруг. Разве что сигнал СОС вы подавали неверно, но это вряд ли существенно. Как вы узнали, что я рисую? Сегодня утром я распорядился пригнать вашу машину из пустыни и обнаружил в ней ваши наброски. Я рада, что вам понравилось», сказала Кэрол, сознавая, что напрашивается на комплимент. Подойдя к столу, он взял иллюстрированный журнал, едва взглянув на него, тут же бросил обратно. Чарльз явно был очень зол, но никакого испуга Кэрол даже отдаленно не испытывала. В нем было нечто невероятно привлекательное. Ему было не по себе, по неизвестной ей причине. «Просто не любит разглагольствовать о пустяках», подсказала ей чутье. «Тот скелет буйвола на переднем плане вашего пейзажа наверняка заинтересовал бы Джорджию Акиф», вдруг сказал он. «Она жила тут неподалеку, на ранчо-призраке. Вы знали ее?» — недоверчиво спросила Кэрол. «Да», — ответил Чарльз. «Ребенком я проводил с нею много времени. Мне она нравилась. Многим, нет. Какой она была? Она мой кумир в живописи. Собственно говоря, отчасти из-за нее я и нахожусь здесь. В самом деле», — он отвел глаза. «Какой она была? Ну, не знаю. Разный, непредсказуемый. С детьми говорила так, будто они взрослые. Мне вообще нравилось в ней почти все. Нравились ее картины. По-моему, эта женщина была достойна всяческого восхищения. Как она распорядилась своей жизнью, во всем, вплоть до мелочей. Делала то, чего хотелось ей самой, а не то, что ожидали от нее окружающие. Превыше всего ставила искусство, не тратила свое время зря, не гналась за богатством». Он опять повернулся к ней, всматриваясь внимательнее. «Вы действительно так думаете, Кэрол МакКейб?» Его черты смягчились, ей показалось, что на губах Чарльза мелькнула улыбка. «Да, именно так. Ну что ж, я тоже. Приятно встретить единомышленника». Кэрол не нашлась, что ответить. «Стало быть, в пустыню вы приехали, чтобы стать художницей?» Он принялся бесцельно ходить по залу, словно испытывал неудобство от того, что стоял на одном месте. «Пожалуй, звучит, конечно, странно, но это моя мечта – жить в пустыне и стать художником. Вам, вероятно, это покажется глупым, особенно после минувшей ночи». Теперь Чарльз оказался у нее за спиной, и Кэрол не видела выражения его лица, когда он произнес: «Мечта не может быть глупой. У каждого из нас должна быть мечта, чтобы вести за собой. А у вас какая мечта?» — спросила она. Последовало недолгое молчание. Потом сухой ответ: «Жизнь убила мечту, которая у меня была». Чарльз вновь появился в поле ее зрения. «Это очень печально, или очень жалостливо по отношению к себе», — сказал он, пристально, в упор глядя на нее. «Эта мечта была связана с Розой?» Чарльз остановился как вкопанный. «Вы разговаривали с Хосе?» Обвинительной интонации в его голосе не было. «По-моему, со мной разговаривал сам ваш дом. Я даже спрашиваю себя, Не говорила ли со мной Роза? Ведь она здесь повсюду, верно? В запахе цветов, в солнечном свете, в бое часов. И вы это чувствуете? Его взор затуманился, когда он задавал ей этот вопрос. Да. Хотите посмотреть, где она работала, где рисовала? Чарльз спросил это резко и отрывисто. Слова вылетали, будто выброшенные тугой пружиной. Казалось, он сам сердится на себя, сделав ей это предложение. «Да, идемте со мной». Он распахнул французское окно, и из пустыни в комнату ворвался воздух, прогретый солнцем, свежий и бодрящий. «Сюда». Чарльз быстро зашагал вперед. «Где именно в пустыне вы собираетесь жить?» Кролл прибавила шаг, стараясь не отставать. «Я как раз и приехала сюда, чтобы выяснить это». Остановилась в Гасиенде и Нэнни собиралась подыскивать жилье. «Видите ли, я только что в общем, мой брак распался, и я... Начинаете новую жизнь», просто сказал он, бросив на нее быстрый и цепкий взгляд. «Да, вот только боюсь, начало не слишком удачное». «Это как сказать?» Он даже не взглянул на нее, говоря это. Хозяйственная постройка располагалась в нескольких сотнях ярдов справа от дома, неподалеку от молодой рощицы. Роза писала свои картины здесь, да какая мне, собственно, разница, подумала Кэрол. «Вас серьезно интересует живопись?» спросил Чарльз. «Очень. Тогда ею необходимо заниматься постоянно». «А вы пишете постоянно?» «Нет». Последовала долгая пауза. Затем он добавил. «Похоже, у меня лучше получается убеждать других, чем работать самому. Вы задаете трудные вопросы. Быть может, моя и ваша утраты в чем-то схожи?» Они продолжали идти молча, пока не подошли к двери. Прежде чем открыть ее, Чарльз обернулся к Кэрол. Странное выражение появилось на его лице. «Это мастерская Розы. До этого я не показывал ее ни одной женщине». 13. Огромная комната Чарльза, поражающая белизной, холодная и совершенно непритязательная, являла собой резкий контраст с уютной, благоустроенной мастерской Розы, где Кэрол побывала до обеда. Он вошел в комнату, ступая мягкими кожаными мокасинами по выкрашенному белой краской дощатому полу совершенно бесшумно. Строгая, аскетическая обстановка наводила на мысли о мужском монастыре. Кэрол чувствовала себя немного не в своей тарелке. Она следовала за ним, пытаясь хоть как-то упорядочить обрушившиеся на нее впечатления и разобраться в своих чувствах. Такой труд души, требующий сосредоточенности и напряжения всех внутренних сил, был куда тяжелее труда физического. Обстановка этой комнаты производила гнетущее впечатление. Более того, человек, попавший сюда, сразу же, без какой-либо явной, видимой причины начинал испытывать беспокойство. Физически осязая царящую здесь атмосферу гнетущей безысходности, Кэрол явственно ощущала обволакивающие прикосновения паутины, сотканные из сомнения и страхов. «Моя комната», — сказал Чарльз, выбросив вперед руку, словно охватывая эту похожую на пещеру мастерскую, и в полоборота повернулся к Кэрол. «Да», — понимающе кивнула она, — «только его, никому другому такое помещение и не могло бы принадлежать». Едва очутившись в своей комнате, тот Чарльз Форд, который был так мил и любезен с нею за обедом, сразу же перестал существовать. Его словно подменили. Она моментально почувствовала это. «Вы здесь работаете?» — задала она ненужный вопрос. «Нет». И вновь в его голосе прозвучала горечь, почти гнев. «Это как раз то место, где я не работаю». Он говорил эти слова будто в наказание себе. На них смотрел мольберт, поставленный в центре мастерской. Казалось, что нетронутая чистота натянутого холста насмехается над Чарльзом. «Это всего лишь холст», — мягко произнесла она. Он повернулся к ней, и сердце Кэрол сжалось при виде страдания, исказившего его лицо. Чарльз попытался улыбнуться, но лучше бы он не делал этого. «Доводилось ли вам видеть что-либо настолько жестокое в своей безжалостности?» — горько усмехнулся он, имея в виду холст. «Он, ваш внутренний враг, он, отражение меня самого», — возразил Чарльз с решимостью человека, уже вынесшего себе приговор и готового в наказание испить свою горькую чашу до дна. «И как долго это длится?» «Год и два месяца». «Ничего не писали?» «Ничего. Ни единой линии, ни одного мазка, никакого замысла. Даже не брал кисти в руки». Он обошел Кэрол, двигаясь резко и порывисто, как птица, мелькнувшая перед ветровым стеклом несущегося наперерез ей автомобиля. «Почему?» Она осеклась. «Сейчас не время спрашивать почему. Наверняка он и сам задает себе этот вопрос, ежедневно, ежеминутно». Не останавливаясь, Чарльз посмотрел на нее разочарованным и вместе с тем извиняющим взглядом. «Психологический блок», — произнесла она вслух, Словно, сформулировав научное определение этого явления, она обезвредила врага. Блокировка служит определенной цели, защищает нас от неудачи, провала. Она вспомнила книгу по психологии, как там писал Виктор Франкл. Чтобы избавиться от ощущения страха перед возможной неудачей, нужно попросту испытать и пережить неудачу, которой ты боишься. Тогда барьер снимается сам по себе. Но об этом он наверняка знает и сам. «Я запретил себе писать», — сказал Чарльз, словно читая ее мысли. «Это лучше, чем мучиться, заставляя себя это делать через силу». А потом он звонко щелкнул пальцами, и в тишине звук получился неожиданно громким, произносил магическое заклинание. «Абракадабра, я могу писать». Он помолчал. «Не получается». «Извините», — сказала Кэрол. «Такого со мной никогда не случалось. Мне, знаете ли, приходилось урывками выкраивать время, чтобы работать, а картины едва ли не прятать от своих домашних, как алкоголик бутылку под кроватью». Он горько усмехнулся. «Может быть, мне стоит попробовать вести семейную жизнь». Она повернулась и посмотрела на него. Чарльз пристально разглядывал ее так, словно она была диковинным существом, с которым жизнь столкнула его впервые. Вряд ли творческий импульс может возникнуть у человека, живущего благополучной размеренной жизнью в окружении семьи. Кэрол не поняла, чего было больше в этой фразе, ирония или осуждение. Наверное, хозяин ранчо считал, что для творчества обязательным условием является одиночество, аскетизм, жизнь вдали от цивилизации. «Вы очень красивы», — внезапно сказал Чарльз. В его голосе прозвучало не столько восхищение, сколько осуждение. Этот человек все время ставил Кэрол в тупик своим неоднозначным поведением. «Ао», — только и смогла ответить она. Да и что можно было сказать на это? Она понимала, что своими словами он хотел смутить ее, вывести из равновесия, и это ему удалось. На мгновение ее охватил страх, но страх неожиданно приятный. Этот человек сейчас олицетворял собой стихийную природную силу, как тогда в заснеженной пустыне, спасая ей жизнь. Здешняя суровая местность была его естественной средой обитания. У стены стояла кушетка, прикрытая одеялом, сотканным в стиле индейцев Наваха. Она воочию представила себе, как долгими часами Чарльз лежит, прикрыв глаза от света рукой, то ли не ощущая в себе внутренней необходимости вновь заниматься живописью, то ли не желая ее замечать. «Не такая красивая, как Роза», — резко возразила она, внезапно захотев стать жестокой, как этот чистый холст, закрепленный на подрамнике. «К дьяволу Розу!» — вдруг рявкнул он, сильно ударив себя ладонью по бедру. Видимо, она задела его за живое. «Не наказание ли ваш ступор за то, что вы потеряли ее? Наверное, вы считаете себя каким-то образом виновным в ее смерти? Может быть, жалеете, что не женились на ней? Ао, избавьте меня от популярной лекции по психологии». Он выплескивал на нее свое раздражение, но Кэрол не возражала против этого. Если ему это принесет облегчение, ради бога. К тому же ей хотелось постичь этого странного человека. И вдруг столь же внезапно он смягчился и отошел. «Извините, я веду себя недопустимо. Прошу простить меня». Чарльз запустил пятерню в свою густую шевелюру, и Кэрол показалось, что вот сейчас, прямо у нее на глазах, он испытывает непреодолимое желание рассказать ей все и одновременно тщетно пытается бороться с ним. Он замотал головой, словно стремясь освободиться от невидимой, душащей его петли. «Да, это все из-за Розы. Тогда я был счастлив. Не знаю, зачем это все». Он насекся. Кэрол терпеливо ждала. В такой ситуации инициатива должна исходить только от него. «Хотите посмотреть некоторые из моих картин?» — спросил Чарльз, резко сменив тему, и сложил руки на груди, показывая, что вновь обрел контроль над собой. «Да, очень». Картины лежали на стеллажах тут же, в мастерской. Он быстрым шагом направился к ним, будто желая обрести поддержку в уже завершенных работах. «Когда сейчас я смотрю на них, то сам поражаюсь и спрашиваю себя, мог ли их автор быть таким талантливым, чтобы писать до такой степени хорошо? Их написал я, но сейчас у меня нет ощущения, что это именно мои творения. Вот почему мне нет необходимости скромничать, говоря о них. Эти картины – творения Чарльза Форда, который был чертовски хорошим художником, когда был жив». Он расставил перед ней картины, и Кэрол стала пристально вглядываться в сделанное им когда-то. На одном из полотен была голова индейца, но прежде чем она успела толком осознать, что это именно индеец, ее внимание властно приковали к себе его глаза. Этот человек смотрел на нее из древности, сквозь века, а она, на него. В его лице читались презрение, надменность, гордость и отрешенность разочаровавшегося в жизни и ее ценностях человека. Яркая бирюзовая повязка пересекала лоб, придерживала волосы, слегка тронутые сединой, оттеняя его полное достоинство бронзовое лицо. Обрамлением служил только сам холст, загрунтованный буро-коричневой краской, и лицо казалось живым пятном на этом однотонном фоне пустыни. А Чарльз, только и смогла вымолвить она. Он хотел было показать ей другую картину, но Кэрол знаком остановила его. Это была настолько хороша, что от нее невозможно было оторваться. «Тебе нравится?» – произнес он утвердительно. Она молча кивнула, глядя на него так, будто увидела впервые. Теперь ей стали понятны его мучительные терзания. Он – великий художник. Лишиться творческой силы для него так же губительно, как лишиться зрения, возможности различать цвета. Бурное проявление чувств заставило ее поверить в его искренность. Теперь она поняла, откуда они исходят. «Не знаю, что и сказать. Я имею в виду, я хотела стать художником». Но это, она только недоверчиво качала головой. «Вы можете вот так писать и не прикасаетесь к холсту больше года?» Чарльз ничего не ответил, лишь испытующе наблюдал за нею, видя, как первоначальная зависть сменилась невольным раздражением, от которого порозовели ее щеки. Эта Кэрол МакКейб не только внешне красива, ей удалось постичь художественный замысел его картины с такой же легкостью, как и его израненную, кровоточащую душу. Он затаился, прозябая в своем потайном убежище, а она разыскала его. Он встретился с нею совсем недавно, но уже знал, что не хочет отпускать ее от себя. «Ты вновь станешь писать», — вдруг сказала Кэрол. Взяв за руку, она повела его через всю мастерскую, словно ребенка, настойчиво и вместе с тем без всякого нажима. Стол с красками, кистями и палитрами стоял у стены. Отпустив его руку, она взяла тюбик с черной акриловой краской и выдавила на кисть толстенный черный комок, как будто зубную пасту для сатаны. Держа кисть в левой руке, она опять взяла его за руку и подвела к холсту. Только теперь Чарльз понял, что она намеревается сделать. Протянув ему кисть, Кэрол сказала просто: «Нанеси краску на холст». Он расхохотался, до того глупо это ему показалось. «Так ничего не получится». Чарльз все еще широко улыбался. «Сделай, что я прошу», — стояла она на своем. «Проведи линию. Поставь точку. Просто мазни. Нанеси краску на холст. Неважно, как, еще как важно». Чарльз уже не улыбался. «В этом-то все и дело. Если не понимаешь, что, давай же», — повысила голос Кэрол. «Неужели ты не понимаешь, что я не могу сделать этого? Мне нечего писать, нечего сказать, Чарльз». Он старался терпеливо объяснить. «Это же не происходит автоматически, Кэрол. Из этого ничего не выйдет. Серенькие вещи я создавать не могу. Это было бы невыносимо. Гораздо хуже, чем вообще ничего». Кэрол напряглась, подобралась, словно хищник перед прыжком, схватила его за руку, прежде чем он успел оказать ей сопротивление. Вложив в нее кисть, она с силой сжала его кулак своими пальцами, стиснув их и ткнула кистью в чистый холст. Его рука невольно дернулась вперед. Кисть коснулась холста и махнула по нему снизу вверх, оставив на девственно чистой белой поверхности неровный и прерывистый черный след. «Какого дьявола ты делаешь?» В ужасе отстранившись от нее и от холста, он переводил широко раскрытые глаза с грязной полосы на кисть, все еще зажатую в его руке, которая сотворила это. «Ведь это же положенная им черная краска на белом фоне», — это написал он. Чарльз выронил кисть. Ее лицо осветила торжествующая улыбка. «Начало положено», — сияла Кэрол, ничуть не боясь клокочущей в нем ярости, которую спровоцировала. Чарльз смотрел на нее, на холст, на испачканный пол, силясь разобраться в происшедшем. «Этот нелепый мазок на холсте ровным счетом ничего не значит. Хотя нет, зачем лгать себе? Он совершил нападение на эту глумливую белизну, объявил войну своей душевной опустошенности, и сделать это заставила его она. Все его объяснения эта стерва отмела, как пустые отговорки. Теперь винить нужно только себя самого. Полоса на холсте – яркое тому доказательство. Впервые в жизни в нем боролись два противоречивых чувства, настолько тесно переплетенные друг с другом, что одно было совершенно неотделимо от другого. Первое – бурная радость, второе – слепящий гнев. Чарльз шагнул к ней, и она не отпрянула от него. Кэрол не дрогнула, уверенная в своей правоте. В глубине души Кэрол росло восторженное возбуждение от собственной смелости. Чарльз грубо схватил ее за плечи. Ни единого движения, чтобы оказать сопротивление, она не сделала. «Будь ты проклята!» — воскликнул он. Голос его гневно дрожал, зрачки расширились, делая совершенно непроницаемыми его темные глаза. Рывком притянув ее к себе, Чарльз резко прижался к ней всем телом и поцеловал ее. Это был яростный поцелуй, начисто лишенный какой бы то ни было чувственности и нежности. Он просто взял ее и сделал с нею то, что захотел, впиваясь в нее своими губами и абсолютно не думая о том, получает ли она при этом удовольствие или испытывает боль. Он словно бы наказывал ее, и вместе с тем все преграды, стоявшие на пути его одержимости, были теперь сметены. Сжатая в его железных объятиях, с сердцем, колотящимся от неведомого доселе ей буйного восторга, Кроул остро чувствовала все, что происходит. Поток под названием «Чарльз Форд», так долго сдерживаемый им же самим возведенной плотиной, теперь вновь вырвался на свободу. И вдруг она поняла, что пламя, бушевавшее в нем только что, улеглось. Чарльз слегка отстранился от нее, на его лице было написано замешательство. Он все еще крепко держал ее, стиснув пальцами плечи и не отрывая своего горящего взора от ее глаз. «Ты должна остаться здесь», — убеждал он ее звенящим от волнения голосом. «Можешь писать здесь, в пустыне. Будешь пользоваться мастерской Розы. Мы будем помогать друг другу». И прежде чем Кроул успела ответить ему, он отвернулся и поспешно покинул мастерскую. Она так и не увидела выражения его лица. Однако Кроул отчасти понимала, что он испытывает, ибо и она испытывала то же самое. Чарльз Форд спас ей жизнь, а она принесла ему освобождение. 14. Рэйчел протянула руку и нажала кнопку интеркома, внутреннего переговорного устройства, стоявшего у нее на столе. Ее ассистент и помощник Джейк тут же откликнулся. «Джейк, ты мог бы сейчас зайти ко мне с блокнотом?» Через несколько секунд он появился в ее кабинете. «Джейк, хотелось бы узнать все, что сумеешь раскопать о некоем Чарльзе Форде, художнике из Санта-Фе». Спустя полчаса Джейк положил ей на стол стопку отпечатанных на принтере листов. Единственное, что он произнес при этом, было «ГММ». После чего Джейк ушел, и Рэйчел осталась наедине со своим незнакомцем. В глубине души она боялась того, что ей предстояло сейчас узнать. Однако она наклонилась и стала читать. 15. «Она довольно симпатичная», — сказала Камилла. «Не потрясающая, но симпатичная». С напускной важностью она прошлась по комнате, заглядывая во все углы, делая вид, что придирчиво осматривает квартиру. «Ну, надо же, тут и сад есть». Она уже стояла у окна и смотрела вниз на покрытый зеленью клочок земли тремя этажами ниже. Ведущая туда ржавая пожарная лестница представлялась Тессе не столько запасным выходом на случай какой-то аварийной ситуации, сколько единственным путем, по которому преступнику при желании можно прямиком попасть в ночной Нью-Йорк, чтобы раствориться в его сумятице и водовороте. Она тут же отогнала дурные мысли прочь. «Камилла, кажется, довольна. А что еще нужно? Можно я сейчас спущусь в сад? Мамочка, пожалуйста, ну пожалуйста. Еще успеешь, родная моя. Давай-ка осмотрим все остальное». Впрочем, остального было не так-то и много. Прямо из комнаты двери вели в крошечную кухоньку, спальню да ванную. «А где буду спать я?» — спросила Камилла, которая уже поняла, что их жилая площадь теперь крайне невелика. «Мы будем спать в одной комнате?» «Да, мамочка, верно, родная. Но нам не придется жить в такой тесноте все время. Мы сразу же подыщем квартиру побольше, как только я смогу позволить себе это». Камилла кивнула с серьезным видом. «Прежде всего нам нужно навести здесь порядок. И, по-моему, нам не помешали бы цветы. А ты как думаешь?» — спросила Тесса. «Вот я и могла бы нарвать немного в том саду». В голосе Камиллы, которой по-прежнему хотелось попасть в сад, прозвучали настойчивые нотки. «Что-то красивых цветов я там не вижу», — сказала Тесса, подойдя к окну и тоже посмотрев вниз, на поросший чахлой зеленью клочок земли. «Давай лучше купим букет или какое-нибудь растение в горшочке. Но ведь нам нужно экономить, а то у нас быстро кончатся деньги». «Верно, родная, но, когда я начну работать, деньги у нас обязательно появятся. Надеюсь, мне понравится в обычной школе. Я даже рада, что не буду больше ходить в Брэрли, потому что миссис Снит такая противная». Камилла помолчала. «Ну а если и не понравится, что ж поделать, придется привыкать. Бывает и хуже. Ты рассуждаешь как взрослая. Мне повезло, что у меня такая умная, добрая, смелая дочь». Тесса наклонилась и обняла девочку, а та, польщенная, крепко прижалась к ней. «Помнишь, как мы все сидели, обнявшись вот так, папочка, Ты и я, и говорили я тебя люблю одновременно. Давай закроем глаза, скажем это сейчас и представим, что папочка тоже с нами рядом. Хорошо, Тесса закрыла глаза и сказала, я тебя люблю, и почувствовала, что на глаза ей наворачиваются слезы. Одновременно раздался голосок Камиллы, я тебя люблю. Тесса пыталась ощутить присутствие Пита и услышать его голос, но у нее ничего не выходило. Ну как, получилось, ты слышала его? Я, да, и чувствовала, говорила Камилла, широко открыв глаза. Что случилось, мамочка? Слезы уже текли ручьем, и никак не останавливались, черт бы их побрал. Это ничего, дорогая, просто мне очень не хватает его. Я знаю, что тебе тоже, но ты крепче меня. По ночам я только и делаю, что плачу, возразила ей Камилла. Неужели, родная, почему же ты не разбудишь меня? Потому что тогда мы станем плакать вместе, сказала Камилла. Несмотря на то, что Пит Тривер никогда не плачут, это возымело желаемый эффект. Тесса вытерла глаза и улыбнулась сквозь слезы. Своими словами Камилла специально подбодрила ее. Какая же прекрасная дочь растет у нее. Но хватит предаваться унынию. Теперь нужно побыстрее заняться чем-нибудь, чтобы прогнать мрачные мысли. Что ж, займемся уборкой, сказала она. Начнем с кухни. Хорошо, я буду разбрызгивать моющее вещество, как это делала Фелиса. Как будто мы в рыбацком домике в Шотландии, предложила девочка, для которой скучная уборка становилась новой увлекательной игрой. Что-то наподобие этого, сказала Тесса. Конечно, эта маленькая квартирка совсем не походит на уютный загородный дом в Шотландии, где в каминах весело потрескивал огонь, а огромные кресла были настолько мягкими и удобными, что так и тянуло задремать в них. А здесь нет ни чучел оленьих голов с ветвистыми рогами на стенах, ни красивого вида из окон, неприятной компании. В этих стенах не зазвучит беззаботный смех двоюродных братьев и сестер, беспрестанно подшучивающих друг над другом. Здесь никогда не будет Пита, который хохотал громче всех и с которым никто не мог тягаться в остроумии, особенно когда он подтрунивал над извечной английской чопорностью и мелочностью. Эта тема вообще была неиссякаемым источником насмешек. Американцы принимают душ не меньше двух раз в день. Англичане же моются в ванной от силы три раза в неделю. Пит обычно шутил. Знаете, с Флоридой Англию еще можно было бы примирить, но вся остальная Америка этого запаха бы не вынесла. Все это осталось в прошлом. Камилла разбрызгала на кафель и линолеум моющее средство «Фантастик», и Тесса начала наводить чистоту в кухне. Квартирка, конечно, маленькая, но Тессе еще повезло, что ей досталась хотя бы такая. Она принадлежала одной из ее подруг, которая вышла замуж за банкира, вернее, за его деньги. Конечно, Мэдисон-авеню, место отличное и плата за аренду внесена вперед, но все равно это лишь скромная квартирка в доме без лифта. Тессе предложили жить в ней бесплатно, однако она настояла на том, что будет оплачивать аренду, возвращая им деньги. Тессе не жалела, что вернулась в Нью-Йорк. Сейчас у нее возникло такое чувство, что всю свою жизнь она очень многое откладывала на потом. Уезжая из гостиницы, она оставила Кэрол записку под дверью ее номера с просьбой дать о себе знать, и им с Камиллой удалось успеть на 12-часовой рейс до Нью-Йорка. «А это еще что за черные штучки?» — с любопытством спросила Камилла, заглядывая под раковину. «По-моему, это следы тараканов, дорогая. Ничего страшного, мы быстро от них избавимся. Позвоним в службу дезинсекции, они пришлют человека, и он выведет тараканов. Терминатора? Шварценеггера? Нет, что ты?» — рассмеялась Тесса. «Арнольд этим не занимается. Пришлют человека с распылителем. Ну, знаешь, такого же, как мистер Блобс, или как ты там его обычно называла. Правда, мистер Блобс придет сюда?» — оживилась Камилла. «Ну, если и не он сам, то его приятель», — кивнула Тесса. «Будет так интересно жить без прислуги, только с тобой. И наводить чистоту тоже интересно, правда? Все интересно, когда только начинаешь привыкать к этому», — искренне ответила Тесса. «Как странно, всю свою жизнь она никогда не нуждалась материально, даже когда в чем-то и бывала обделена духовно. И вот теперь материальные затруднения воспринимаются ею чуть ли не как благо, а вот жизнь без Пита, единственного человека, кто дал ей любовь и тепло, казалась просто невыносимой. То, что имеешь с детства, что принимаешь как должное, не так страшно терять. К тому же, чего в детстве была лишена, прикипаешь душой. И вот не стало ни Пита, ни денег, а остро не хватает только его одного. Когда за мной приедет тетя Корнелия?» — спросила Камилла. «Завтра утром. Ты уже решила, Что наденешь? Бархатную юбку, блузку с оборками и синий джемпер. Ты ведь знаешь, тетя Корнелия вся такая строгая. Камилла неодобрительно надула губы. Ну что ж, ты права, дорогая. Но ведь иногда так здорово разодеться в пух и прах и вообразить себя шикарной и неотразимой. Будто бы это понарошку. Мамочка, можно я не буду убирать под раковиной? Камилла сменила тему. Пусть это сделает мистер Блобс, когда придет. Это отличная мысль, согласилась Тесса. 16. Закрыв дверь, Тесса привалилась к ней спиной. Какая же Корнелия зануда. Даже отсюда слышно, как, спускаясь с Камиллой по лестнице, она продолжает трещать без умолку. Сейчас, дорогая, тебе нужно свыкнуться с мыслью о том, что вам придется пожить в этой квартире некоторое время. Ты знаешь, что вы могли бы жить у меня, но твоя мама не захотела. Ума не приложу почему, но как бы там ни было, мне тут нравится, отвечала ей Камилла. Квартира очень чистая, и здесь есть сад. Больше их было не слышно, и Тесса порадовалась, что осталась одна. Она прошла в комнату и села на диван. На стены надо будет что-то повесить, какие-нибудь рисунки Камиллы, хоть что-нибудь. Она откинулась назад, наслаждаясь тишиной и покоем, и почувствовала, что ее клонит в сон. Спать сейчас не время, лучше немного пройтись. Она вспомнила, что неподалеку, на Мэдисон-авеню, есть книжный магазин. Да, это то, что надо. Полистать книги, постараться целиком погрузиться в них. Возможно, это как-то по-новому высветит ее собственные проблемы. Она сразу же окунулась в шумную городскую суету. Здесь, в центре Нью-Йорка, ключом била жизнь. Хорошо обеспеченные, уверенные в себе люди спешат на деловые встречи, в галереи и на вернисажи, в шикарные магазины и дорогие рестораны, где им не нужно считать каждый доллар. Тесса немного постояла, привыкая к холоду и яркому солнечному свету. Нью-йоркцы спешили мимо, каждый по своим делам. Тесса с интересом вглядывалась в лица, пыталась по одежде, по походке определить профессию, социальное положение, настроение этих людей. Они все были такие разные, их сближал и объединял только безумный ритм жизни большого города. Скоро и она вольется в этот поток. От этой мысли ей стало немного не по себе. Тесса опять испытала тревогу при мысли о том, как одиноки они с Камиллой в этом чужом огромном городе. Неожиданно для себя она подумала, как интересно, все эти люди отметили Рождество. Провели ли они его, как положено, в кругу своих родных и близких, желая друг другу всего самого доброго, в радостном ожидании очередного года, строя планы на будущее и веря в глубине души, что они исполнятся. Тесса свернула направо и через несколько секунд уже входила в книжный магазин. Он нравился ей всегда. Небольшой и уютный, продавцы хорошо разбираются в книгах и любят их. По привычке Тесса первым делом отправилась в отдел литературы по искусству. Она пробежала глазами по выставленным на полках изданиям в ярких обложках и остановилась на огромной, размером с кофейный поднос, книге, на строгой черно-белой обложке которой фотография известного стеклянного дома, самобытного и новаторского творения архитектора Филиппа Джонсона. Книга, так и названная «Стеклянный дом», по всей видимости, раскупалась хорошо. Она пришла к такому заключению, поскольку это был последний экземпляр. Тесса взяла книгу с полки. В Шотландии, со столь древними традициями в архитектуре, новые стили и тенденции приживались плохо, пробивая себе дорогу с большим трудом. Вот за что еще она любит Америку и особенно центральную часть Нью-Йорка, Манхэттен. За его смелый архитектурный стиль, отличительные черты которого – полет фантазии, дерзновенность, устремленность в будущее. Здесь же Филипп Джонсон построил и свой стеклянный дом, нечто фантастическое, ни на что не похожее. Дом, где человек обретает спасение от повседневной городской суеты и сумятицы, лишающий жизнь ее изначального смысла и не дающий сосредоточиться на главном. Перелистывая книгу, Тесса вдруг почувствовала, что у нее за спиной кто-то стоит. Ей совсем не хотелось с кем-то общаться, но человек не уходил, она спиной ощущала его пристальный взгляд. Чтобы заявить о своем присутствии, незнакомец негромко кашлянул. Тесса обернулась. Мужчина стоял и смотрел на нее в упор, не считая нужным отводить взгляд. Не стала этого делать и она. Незнакомец был со вкусом одет в легкий двубортный темно-серый костюм. Распахнутый пиджак позволял видеть рубашку, напомнившую Тессе изделие английской фирмы Turnbull & Asser, хотя, судя по стилю его одежды, он больше напоминал типичного француза, нежели англичанина. Еще она успела подумать, что мужчина весьма хорош собой, ровный загар, прекрасная осанка, подтянутая фигура. Странно, но, когда Тесса присмотрелась внимательнее, ей на ум пришло сравнение с испанским идальго, надменное гордое лицо, на котором выделялись пытливые темные глаза. «Я хотел узнать», — обратился он к ней, — «будете ли вы покупать эту книгу, поскольку она у них, кажется, последняя? Если нет, то я бы купил ее. Я еще не решила». «А-а», — наступило молчание. Они продолжали испытующе смотреть друг на друга. Только что Тесса получила о нем дополнительную информацию. Несмотря на свою европейскую внешность, он явно американец. «Вы англичанка?» — спросил он. Тесса отвернулась, ничего не ответив, и вновь принялась листать книгу, словно бы ему в отместку за не вполне тактичное поведение. Однако мужчина заинтересовал ее. Оба понимали, что на этом их разговор не закончится. «Мне довелось побывать в стеклянном доме». Она подняла глаза. «Удачный повод продолжить беседу». «В самом деле, да, яркое впечатление. Зимний день, снег, серое небо. На мой взгляд, обрамление было просто идеальным». Ей понравилось отсутствие самоуверенности в его тоне. Он рассуждал как поэт или художник, знающий толк в цветовой гамме и оттенках света. Выскочка Парвеню наверняка начал бы хвастаться знакомством с архитектором. «Он мой друг. У меня множество приятелей среди знаменитостей, что-нибудь в этом роде». Но этот человек в первую очередь заговорил о красоте. Тесса не сомневалась, что он знает Джонсона, однако интерес для него представляет именно стеклянный дом. «Здесь все так красиво, так продумано. Имс, художники барселонского кружка, мисс Ван дер Рой, даже Кандинский. Это как поэма, все слова точно на своем месте и ни одного лишнего», — говорила Тесса, перелистывая страницы. «Да», — согласился незнакомец и, шагнув вперед, стал заглядывать в книгу через ее плечо, подойдя почти вплотную. «Собрано все самые подходящие, и Ньютра, и Райт, и призраки. Находишься внутри и вместе с тем как бы снаружи. Границы между домом и природой размываются и исчезают. Мне это нравится. Пожалуй, в Шотландии такими границами являются толстые стены замков, уж их-то размытыми никак не назовешь. То же самое и на Манхэттене. Привратники, высокие стены, глухие ворота, ограниченное жизненное пространство, замкнутый мирок. А в стеклянном доме мне нравится как раз их отсутствие. Там освобождаешься от страха. Понимаешь, что мир снаружи не угроза, а благо. Так вы, стало быть, из Шотландии, родилась там. Но вот уже 10 лет, как живу здесь, на Манхэттене, в Саутхэмптоне главным образом. Мы с дочкой только что переехали в квартиру на Мэдисон-авеню. Беседа легко переходила от одной темы к другой, а Тесса сама поражалась тому, как много она ему рассказала о себе. Чарльз внимательно смотрел на нее, сдержанно, хладнокровно, образованно, явно из аристократической среды. Тонкая, словно просвечивающая кожа, большие мягкие глаза, изящная линия подбородка. Волосы коротко пострижены, выгодно очерчивая чистый овал лица. Пользоваться косметикой она вообще не считает нужным, и это только подчеркивает ее естественную красоту. Держится очень прямо, как человек, которому с детства прививали умение постоять за себя, и Чарльз вдруг явственно ощутил в ней непоколебимую силу древних викингов. Не придает значения и одежде. Ее синие джинсы и мешковатый свитер словно бы перешли к ней от старшего брата. Обута в кроссовки, которые у англичан называются спортивными туфлями, и в любом другом книжном магазине продавцы, приняв ее за воровку, не спускали бы с нее глаз, не понимая, что в Европе внешний вид человека решительно ничего не значит. Информация о том, что ты представляешь собой сейчас и кем ты был прежде, у них там передается и воспринимается таинственными путями, чего не усвоите за целую жизнь. Именно на таком уровне подспудно ощущаемых отношений протекала сейчас беседа между Чарльзом и Тессой. «Послушайте», Тесса вдруг захлопнула книгу и решительно протянула ему, «она ваша, я и не собиралась ее покупать, только просматривала». «Да, в самом деле, я вовсе не хочу подталкивать вас к этому. Наверное, я был несколько грубоват в самом начале. Прошу простить меня». Казалось, он сам был удивлен своими словами. «Да», — решительно повторил Чарльз, — «прошу прощения. Могу только догадываться, что вы просто не привыкли к тому, чтобы вас заставляли ждать». «Ничего особенного в этом я не вижу», — усмехнулась Тесса. «А вы, похоже, просто не привыкли к тому, что вас торопит». «Ничего особенного в этом я тоже не вижу», — с улыбкой ответил он ей в тон. Оба замолчали, испытывая странное ощущение. Только что они фактически сообщили друг другу, что очень похожи между собой, заметив, что у обоих высоко развито чувство собственного достоинства. «Почему-то мне кажется, что вы творческая личность». Он склонил голову набок, глядя на нее с любопытством и ожиданием. «Потому что это так и есть. Вы художник, опять угадали. Что же именно вы пишете? Ну, я хочу сказать, в каком стиле». Протянув руку, он снял с полки иллюстрированный альбом под названием «Живопись Чарльза Форда» и протянул ей. «Тут некоторые мои картины. Вообще-то книга издана довольно давно и уже разошлась. Они просто держат ее здесь, потому что считают меня хорошим клиентом. Вероятно, это самый простой способ ответить на ваш вопрос». Тесса взяла книгу, испытывая любопытство и странное волнение. Картины его были хороши, очень хороши. Главным образом, портреты индейцев. Одни, в пышных, украшенных перьями головных уборах и традиционных национальных нарядах, другие, в простой повседневной одежде. Но их лица, гордые и невозмутимые, несли на себе отпечаток принадлежности к своим величественным предкам. Мастерство художника, его самобытный талант угадывались даже на этих глянцевых репродукциях. Тесса представила себе, какое сильное впечатление производили оригиналы. Она подняла на него взгляд, ее глаза светились неподдельным интересом к новому знакомому. «Мне кажется, вы любите этот народ и пустыню. Вы словно бы один из них. Только человек, проникший в их мир, мог отразить его так ярко на холсте. Почетный индеец, вот кто вы на самом деле, Чарльз Форд». Он громко рассмеялся, откинув назад голову. Белые зубы ярко сверкнули на смуглом лице. «Да, пожалуй, так оно и есть». Тесса улыбнулась в ответ. «Мне это очень знакомо. В Шотландии, где я родилась, на территории поместья жили люди, чьи предки работали там с незапамятных времен. Я любила бывать среди них. Они столько знали о тех краях, о его природе и истории такого, чего не найти ни в каких энциклопедиях. Эти люди прирожденные рыболовы и охотники, а погоду они умеют предсказывать по ветру. Образования у них не было, но зато была извечная мудрость. Пришли англичане, поработили их, правили ими, но все они и гроша ломаного не стоили по сравнению с коренным населением. Они были всего лишь иностранцами, всего лишь завоевателями. Местное население не покинуло свои края, потому что уйти отсюда означало бы утратить какую-то часть самих себя, а эти люди были частью родной природы. Она вдруг увидела, что взгляд его стал суровым. «Почему же вы уехали оттуда?» – спросил он наконец. «Влюбилась». «А, любовь. Кое-что о ней знаю и я». Тесса ничего не сказала. Чутье подсказывало ей, что он готов поделиться с ней чем-то серьезным. И это же чутье говорило ей, как трудно ему решиться на это. Чарльз помолчал и вместо признания в чем-то личном сделал неожиданное предложение. «Я как раз шел на выставку Франца Клейна в Гуггенхейм 12 и заглянул сюда. Предлагаю вам присоединиться. Я не стал бы приглашать вас, но, по-моему, вы из тех людей, кто легко может сказать: «Нет, благодарю вас». «Да, благодарю вас», — ответила ему Тесса. 17. «Со стороны кажется, что написать это было легко», — сказала Тесса. «Но такое впечатление возникает сплошь и рядом, когда видишь перед собой по-настоящему талантливые вещи.